Звуки стрельбы с перекрестков Банье взволновали подполковника Перегрина, командующего военно-инженерным батальоном, дислоцированным в Мальмеде. Он знал, что туда недавно отправилась батарея 285-го батальона полевой артиллерии и решил, что артиллеристы попали в беду. Подполковник взял с собой сержанта Билла Крикенбергера с автоматом, и они вдвоем выехали на высотку, чтобы осмотреть оттуда перекресток. Оставив джип возле дороги, офицеры осторожно направились пешком в лес рядом с перекрестком. Внезапно из кустов навстречу им выскочили три американца. Крикенбергер тут же поднял автомат, но Перегрин мгновенно опознал их. «Не стрелять!» — бросил он. «Свои!» Крикенбергер открыл рот от изумления. Он никогда раньше не видел американских солдат в таком виде. Одежда их висела лохмотьями, и, согласно позднейшим воспоминаниям полковника Перегрина, они что-то кричали про какое-то избиение. Это были Вирджин Лэри, Хоумер Форд и еще один солдат. Потрясенный полковник бросился вместе с сержантом к этим троим, и их повели в джип, стараясь успокоить на ходу. Джип тут же выехал к медицинскому пункту в Мальмеде. К тому времени, как они прибыли туда, из расположенного в СПА штаба Первой армии выехали два корреспондента журнала «Тайм» — Хэл Бойл и Джек Бельден. Эти двое проснулись поздно, потому что всю ночь гуляли на вечеринке. Другие корреспонденты уже давно были на передовой, то есть колесили по окрестным дорогам в направлении немецкого прорыва, о котором столько говорилось. Бойл и Бельден не спеша позавтракали и тоже отправились в путь. Бойл был в Северной Африке во время битвы за Кассирийский перевал и кое-что знал о том, с какой скоростью продвигаются немецкие танки. Поэтому, несмотря на то, что в штабе ему сказали, будто немцы не могли добраться так далеко, он убедил напарника, что вероятнее всего найти какой-нибудь материал удастся на перекрестке в Банье, и журналисты направились именно туда. Какими бы закаленными и привычными не были военные корреспонденты, но и они слушали рассказы троих спасенных, полузамерзших, окоченевших, рыдающих от бессильной ярости, как описал их Бойл, в потрясенном молчании. В то время как врачи пытались оказать им посильную помощь, а кто-то поспешил приготовить кофе, молодой лейтенант Лэри вытряс из ботинка пулю вместе с кровавыми ошметками пальцев. «У нас не было ни единого шанса!» — рыдал он. «Ни единого!» Вот корреспонденты и получили свой военный репортаж. Записав все, что можно было вытянуть из троих спасенных, они бросились обратно в СПА, чтобы отправить полученные материалы. К 18:00 репортаж попал в руки генерал-инспектору Первой армии. История о массовом уничтожении привела его в ярость, и он приказал распространить эту информацию как можно шире. Известия дошли и до начальника штаба Первой армии, генерал-майора Уильяма Кина, который отметил это в своем дневнике. Никаких сомнений в правдивости этих рассказов нет. Вся история получила немедленную огласку. Генерал Квесада уже рассказал ее всем своим летчикам на сегодняшнем совещании. В военной газете «Звезды и полосы» пообещали посвятить этому событию всю первую полосу ближайшего номера. Радиостанция «Зольдада Зендеркале» формально немецкая, а на самом деле орган беженцев из Германии и бывших военнопленных, руководимый Сефтоном Делмером, пообещала ретранслировать информацию о бойне обратно в Германию. Повсюду начала раскручиваться пропагандистская кампания о жестокости наступающих немцев. Произошедшее окрестили европейским Пёрл-Харбором с целью укрепить ослабевший боевой дух солдат. К ночи слухи о том, что эсэсовцы расстреляли американских военнопленных, дошли до передовой. Командиры по всей линии фронта говорили солдатам: «Ребята, пленных мы теперь не берем, особенно эсэсовцев!» Местами подобные указания получали даже официальную письменную форму. Так, например, в 328-м пехотном полку в приказе о наступлении, планируемом на следующий день, содержались такие строки: «Солдаты десантников, принадлежащих к частям СС, в плен не брать, а убивать на месте!» А в огромном здании Верховного штаба экспедиционных сил союзников в Версале началась работа по сбору имен, дат, и прочих данных, относящихся к массовому убийству неизвестного количества американских солдат, неизвестно каким подразделением СС. И именно с этого началось плетение петли, которой предполагалось захлестнуть горло Йохана Пейпера, а вместо этого переживут потрясение сами основы американского военного правосудия, не оставив в стороне и верховного главнокомандующего, который станет к тому моменту президентом Соединенных Штатов. А далеко оттуда, на пустынном перекрестке в Банье, начал падать снег, который вскоре скрыл мертвых солдат под белым покрывалом. К полуночи трупов было уже не видно. День третий. Понедельник, 18 декабря 1944 года. «Генерал, если вы не хотите попасть в плен, то лучше бы вам уехать из города. Немцы всего в миле отсюда». Полковник Диксон, генералу Ходжесу, командиру 1-й армии США. Один. Полковник Монк Диксон без сил рухнул в постель в час ночи 18 декабря. После пророческого прогноза разведки от 15 декабря он только денек успел побыть в Париже. Вчера вечером, когда полковник, к собственному изумлению, узнал о том, что его прогнозы сбываются, ему сообщили, что он должен срочно прибыть в штаб генерала Брэдли в Люксембурге на встречу с бригадным генералом Эдвином Сибертом. Касательно происходящего, информатор сообщил мало толкового, но достаточно, чтобы Монк оценил всю тяжесть положения. К утру он был уже на месте. Отель, где располагался штаб, находился прямо напротив вокзала. Полковника сразу же проводили к Сиберту и показали ему оперативную карту. Диксон тотчас понял, насколько плохи дела. Оттуда он направился в Бостонь, в штаб генерала Миддлтона. Там дела обстояли еще хуже. Восьмой корпус генерала понес серьезные потери, и по настроению личного состава, как солдат, так и офицеров, было видно, что повсюду царит смятение. После совещания с Миддлтоном Диксон отправился дальше, по главной дороге в Льеж. Стемнело. Американских солдат по дороге попадалось немного, а те, кого полковник встречал на перекрестках и контрольных пунктах, были явно на взводе и держали на спусковых крючках подрагивающие пальцы. Диксон откинулся назад на сиденье и попытался поспать, но заснуть не удавалось. Миддлтон потерял 106-ю дивизию, два полка которой попали в окружение в горах Эйфель. 14-й кавалерийской группы больше не существовало. Стратегически важный город Сен-Вит уже штурмовали немцы, и понятно, что та же судьба в ближайшем будущем угрожала и Бостоне. Диксон в задумчивости прикусил нижнюю губу. Ему будет что поведать Ходжесу в СПА. Машина проехала Вербамон, которому на завтра предстояло стать следующей целью Пейпера после взятия Ставла и Труапон, о чем Диксон не знал. В Эйвиле, где полковник собирался свернуть на СПА, на дороге появился патруль и остановил машину. Это были солдаты из отряда Т, специального подразделения разведки, куда вошли 300 отборных солдат, чтобы стать глазами и ушами 12-й группы армий. Командиром отряда Т был полковник Томми Томпкинс, старый друг Диксона. В разговоре с ним выяснилось, что отряд Т получил задачу охранять СПА от бронетехники немцев, которую видели то ли в Мальмедии, то ли в Ставлу. «На твоем месте, Монк», — сказал Томпкинс, — «я бы проехал дальше на север и свернул на СПА по дороге на Тойс. Это дольше, но определенно безопаснее». Диксон знал, что его друг не имеет привычки переоценивать опасность. Поблагодарив его за сведения, полковник последовал совету и направился в объезд, думая при этом, если в 12-й группе армий больше некому поручить такую работу, кроме отряда Т, то, видать, у них совсем плохо дело с людьми. Наконец, Диксон добрался до СПА. Когда-то это был курорт, куда приезжали лечиться на водах, но сейчас город заполняли военные грузовики снабжения, которые уходили из города до отказа заполненными. Шла эвакуация. Несмотря на позднее время, на улицах было полно народу, как военных, так и гражданских. Все лихорадочно загружали машины. Прорвавшись сквозь толпу, Водитель Диксона остановил машину перед отелем Ходжеса, где четверть века назад кайзер Вильгельм II подписал отречение, положив тем самым конец Второму рейху. Диксон поторопился предстать перед генералом Ходжесом и рассказал ему обо всем, что видел и слышал сегодня. В штабе его считали неисправимым пессимистом, но было понятно, что в этот раз его мрачные предсказания сбылись. Закончив свой рапорт, Диксон дал Ходжесу секунду на размышление и выдал последнюю рекомендацию. «Генерал, я полагаю, что командный пункт, где мы сейчас находимся, следует завтра же переместить в другое место». После этих слов полковник отправился спать. Генерал Ходжес, командующий 1-й армией США во Второй мировой войне, был и остается поныне личностью в некоторой степени загадочной. И имидж этого компетентного, но застенчивого человека приходилось исправлять чуть ли не в приказном порядке. Так, например, командир Батчер, начальник управления по связям с общественностью при Эйзенхауэре, официально указывал своим сотрудникам не увлекаться афишированием успехов генерала Паттона, а стараться вместо этого обеспечить хоть какую-нибудь известность Ходжесу. Но все равно, каким-то образом Паттон всегда затмевал замкнутого командира 1-й армии. Пожалуй, ключ к личности Ходжеса можно было отыскать в неудачах прошлого, в которых главную роль всегда играл Паттон. В начале 1944 года Ходжес командовал 3-й армией в Англии, и Паттон вытеснил его оттуда. Позже во Франции снова предпочтение оказывалось Паттону, поскольку, по крайней мере, так казалось никогда прежде не командовавшему полевыми подразделениями Ходжесу, Брэдли больше симпатизировал своему бывшему начальнику, колоритному генералу Паттону. Первая армия честно сражалась летом и осенью 44-го, а потерь на ее долю выпало гораздо больше, чем на 3-ю армию Паттона, но почему-то на передовицы газет попадали достижения именно последней. В результате Ходжес еще больше замкнулся, стал еще осторожнее, в общем, превратился в пехотинца во всем, что представляло разительный контраст с кавалерийским подходом Паттона. Теперь же Ходжес начал понимать, что вчера был слишком осторожен. За весь день 16 декабря он ничего не предпринял. На следующий день дважды отверг просьбы командующего 5-м корпусом генерала Джерроу о прекращении наступления на дамбы Рура с целью успеть вовремя отступить к хребту Эльзенборн. Немцы пробили на его участке две бреши, обе в зоне 8-го корпуса. Северная брешь образовалась между флангом 2-й 99-й дивизии и двумя полками 106-й дивизии, оказавшимися отрезанными в горах Эйфель. Вторая брешь протяженностью 15-30 километров лежала южнее, в секторе 28-й дивизии. Но северная волновала генерала больше. Сколько немецкой бронетехники, атаковавшей Бюлинген 17 декабря, прорвалось сквозь линию фронта, и куда теперь направлялись эти части? На Спа или на Мальмеди? Теперь стало ясно, немцы застали Ходжеса врасплох, и никто в американской армии не знал, чего хочет противник и куда направляется. Даже могучая 9-я воздушная армия ничем не могла помочь. Все два дня стояла плохая погода. Ходжес чувствовал себя как боксер, которого выпихнули на ринг с завязанными глазами. Генерал снова прошелся по своим позициям. Утром он привел в состоянии готовности 30-ю пехотную дивизию, находившуюся на восстановительном отдыхе в районе Аахена. С вечера она была уже в пути. Первым двигался 117-й полк под командованием полковника Уолтера Джонсона, направляющийся в стратегический район Ставло-Мальмеди. Первый батальон получил приказ удерживать Ставло, второй — оборонять мосты между Ставло и Мальмеди, а третий — защищать сам город Мальмеди. 82-я воздушно-десантная дивизия, которой командовал 37-летний генерал Гейвин, выдвигалась из Франции вместо базирования. Недоукомплектованная после тяжелых боев в Голландии, дивизия была не в лучшей форме, но тем не менее боеспособность ее оставалась на уровне. Ей предназначался район вокруг города Вербомон, к югу от Спа. Обе дивизии вполне заслуживали доверия, но Ходжеса волновало, вовремя ли они успеют прибыть. Если нет, то что будет с территорией севернее реки Амблев, где расположены важные объекты Первой армии? И в Ставла, и в Мальмеди расположились важные армейские склады, но куда значительнее представлялся тот факт, что захват мостов, расположенных в этих городах, позволил бы неизвестным танковым частям немцев, прорвавшимся под Бюлингеном, добраться до крупнейших в Европе складов с горючим. 9 500 000 литров топлива находилось на небольшом участке сосновых лесов между штабом Ходжеса в СПА и рекой Амблев. По опыту Ходжес знал, что немецким танкам всегда не хватает горючего, но если в их распоряжении окажутся эти склады, то топлива хватит, чтобы добраться до самого Мааса. В первые часы 18 декабря Эйзенхауэр изыскивал любые резервы, чтобы укрепить оборону на линии реки Амблев. Он уже начал оголять фронт 9-й армии, перебрасывая оттуда сначала 30-ю, а потом и 9-ю дивизии, и пустил в ход свои последние на континенте резервы, 82-ю и 101-ю воздушно-десантную дивизии, что весьма порадовало перехвативших радиограмму с приказом немцев. Те не подозревали, что положение американцев столь плачевно. Подкрепления прибывали на линию обороны по частям и без какого бы то ни было централизованного управления. Поэтому Эйзенхауэр послал срочное сообщение генералу Мэтью Роджуэю, командиру 18-го воздушно-десантного корпуса США, в командный пункт 17-й воздушно-десантной дивизии в Уилтшире, Англия. Риджуэя быстро ввели в курс дела. Немцы ломятся сквозь Арденны. Эйзенхауэр высвободил 2 воздушно-десантные дивизии и передал их в распоряжение Первой армии, так что обе они сейчас направляются на фронт. Ситуация требовала срочных действий, и Риджуэй это понял. 2 его лучшие дивизии находятся во Франции, а офицеры штаба в Англии готовятся к встрече Рождества. Необходимо срочно перебираться в Бельгию вместе со всем своим штабом. Он связался с военно-транспортным командованием ВВС и потребовал все свободные самолеты Си-47. В ближайший час на командном пункте творилось столпотворение. Всех офицеров поднимали с постели приказом подготовиться к вылету в течение часа. С первыми лучами рассвета 55 самолетов Си-47, в которых разместился весь штаб Риджуэя с самим генералом во главе, начали подниматься со взлетных полос. За их спинами с Ла-Манша наползал густой туман. Через несколько минут после вылета последнего самолета туман закрыл всю базу. Аэродром объявили официально закрытым для взлета и посадки. Риджуэй со своим штабом оказались последними, кто смог покинуть Англию на ближайшие 48 часов. Больше никакой помощи извне, размещенной на материке части союзников, не получат.